Часть вторая. Буластиха. Дело Прасковьи Семеновны Буластовой было устроено на совсем иных основаниях, чем у Рюлиной. Она не признавала женщину своей, покуда не забирала ее к себе в дом под прямой гаремный надзор. «Вся должна быть у меня в кулаке. Нет у тебя своего, куском моя». Дело было мельче и несравненно серее Рюлинского, но шире. Домов, то есть квартир, населенных невольницами, Буластова имела в городе множество, не меньше 15, но все маленькие рублей по 400, по 600 годовых, и только 3 большие, слывшие в деле корпусами. Самую обширную, но опять-таки не целый особняк, как Рюлина, но лишь длинный бельэтаж, занимала сама Прасковья Семеновна с самыми ходовыми и избранными из кабальниц. Тут был центр ее торговли и всего хозяйства. Помещение было выбрано очень ловко. На Бойкой площади против одного из самых посещаемых петербургских театров, а между тем уединенная и отделенная от столичной жизни, словно тюрьма. Подвал и нижний этаж под корпусом были заняты рядом нежилых торговых складов и магазинов. В третьем этаже угнездилось по долгосрочному контракту правление какого-то анонимного общества пережигания печорских лесов в древесный уголь, пустовавшие с 5 часов дня до 11 утра, да и в приемные часы свои не слишком посещаемое. Выше обитала хозяйка модного заведения, рабски связанная с Буластовой постоянной на нее работой, а в пятом этаже ютились захудалые меблированные комнаты, которые Буластовой очень хотелось приобрести, но хозяин-еврей с правом жительства был себе на уме и не уступал дешево. Соседство Буластихи на вертепа, когда в нем гуляли гостиный двор или Калашниковская пристань, давало большой доход также и этим меблерашкам. При переполнении спален в корпусе парочки искали пристанище наверху, и номера ходили в пятеро, в десятеро своей обычной цены. Другой корпус, поменьше, находился на Песках и управлялся сестрой Буластовой Пелагеей Семеновной, бабой старой, глупой и вздорной, но не злой. Буластиха была тесно связана с ней в капитале и потому не могла выжить ее из дела, хотя очень к тому стремилась, считая сестру дурой бестолковой, нерасчетливой и чересчур мягкой. «Балуешь ты мне, Пелагея, девиц!» Действительно, попасть в корпус к Пелагее Семеновне опытные кабальницы почитали за отдых, но в то же время этакое перемещение было зловещим признаком, вроде перевода офицера из гвардии в инвалидную команду. На Пески сплавлялись из главного корпуса и наиболее действенных квартир неудачные новенькие и падающие в спросе, устаревшие, надоевшие, приглядевшиеся. Товар, что не идет с рук по хорошей цене, значит, пускай его в дешевую распродажу. Третьим корпусом, маленьким особняком на петербургской стороне, командовала та самая Анна Тихоновна, что впоследствии привезла Машу Лусьеву под эгидой баронессы Ландио в город Ка. Этот корпус слыл между кабальницами под выразительными именами Сибири, Сахалина и даже Ада. Тут было штрафное отделение, дисциплинарный батальон Баластихина дела. К Анне Тихоновне, степенной и благовидной вдовице, опрятной, учтивой, с лицом и манерами почтенной нянюшки добрых старых времен, ссылались на исправление женщины, виноватые непокорством, или такие, которыми Прасковья Семеновна с Федосьей Гавриловной не настолько дорожили, чтобы утруждать себя их собственноручной дрессировкой. Отсюда ясно, каков характер отстоялся под патриархальной наружностью кроткой вдовицы. Сама она, впрочем, часто бывала в разъездах, так как считалась специалисткой по торговле на провинцию, и то и дело конвоировала каких-нибудь красавиц куда-нибудь на местный заказ. А на время ее отлучек бразды правления Сибирью, Сахалином или Адом принимала тамошняя корпусная кухарка Лукерья, уж совершенно каторжный тип. Так что штрафные кабальницы уж и не знали, когда им живется хуже, при самой управительнице или при заместительнице». В корпусах, особенно в главном, имелись просторные залы, столовые, зеркальные комнаты. Здесь можно было гостю потанцевать, поужинать, устроить афинскую ночь с местным женским персоналом или вызываемым из маленьких квартир главной доходной статьи Буластихина дела. В каждой из них жило по две, много по три женщины, под фирмой какой-либо приличный на вид и по паспорту дуэнье, вроде той же баронессы Ландио. На нее писалось помещение по домовой книге». Иногда эта госпожа была действительной распорядительницей квартиры, то есть ответственной приказчицей на отчете. Иногда в квартирах по Байчее к ней представлялась контролерша под видом экономки. Прислуга давалась в зависимости от величины и торгового значения квартиры. Бывали такие, где полагались и хозяйка, и экономка, и кухарка, и горничная. А были и такие, где все четыре должности совмещались в одной хозяйке при помощи самих надзираемых ею женщин, которых, конечно, в таком случае полагалось и число минимальное, и качество попроще».